Глава вторая. Поезд прибывал в Ковров 4 октября в 4 часа утра. Состав, постукивая колесами на стыках и поскрипывая рессорами на стрелках, неторопливо подъезжал к двухэтажному бело-салатовому зданию вокзала, одиноко сиявшему огнями среди пустырей, приземистых пакгаузов и частокола из телеграфных столбов и чахлых сосен. В купе было холодно и сыро. На ковре под залитым струями дождя окном уже натекла изрядная лужа. Однако покидать свое место одинокому пассажиру не хотелось. На улице было и того хуже. Антрепренер Московского императорского театра Аполлон Григорьевич Анинский вздохнул, нацепил на нос круглые золотые очки, закутался поплотнее в светло-коричневое клетчатое пальто, натянул на лысину шляпу и подхватил свой саквояж. С трудом протиснувшись через узкую дверь, он вышел в коридор и зашагал к выходу. Большой чернильного цвета зонт не спасал своего грузного владельца от косого дождя. Аполлон Григорьевич минуту-другую постоял под холодными каплями на безлюдной платформе, растерянно озираясь по сторонам. Потом он прошел сквозь сонное здание вокзала и вышел на пустую площадь. Через пару минут из водной пелены послышался цокот копыт, а затем из туманной низины к вокзалу выкатился экипаж. Дверь открылась. С подножки соскочил человек в широком плаще с тростью в руках и направился к Анинскому. Тот поспешил навстречу. «Петр Александрович Азаревич!» «Приветствую вас, Аполлон Григорьевич». Незнакомец чуть поклонился, приложив пальцы к фуражке, а затем жестом пригласил Анинского в карету. Тот поспешил в укрытие. Экипаж закачался на ухабах, размытой осенними дождями дороги. «Вам так точно меня описали?» — спросил антрепренер, проваливаясь в мягкое сиденье. Азаревич кивнул, расстегивая мокрый плащ, под которым теперь можно было разглядеть военный мундир. «Благодарю вас, что вы откликнулись на просьбу прокурора Мышецкого. Итак, ближе к делу. Аполлон Григорьевич, насколько я знаю, вы один из тех немногих людей, кто видел поклонника госпожи Лозинской». «Да, я видел его несколько раз, мельком, но думаю, что смогу его узнать. Я постараюсь. Ради Зиночки». Анинский протер платком мокрые от дождя очки. «Прекрасно. В ту ночь из Москвы через заставы проехали трое обер-офицеров. Часовые отметили имя и фамилию каждого из них в служебных журналах, ведь военные без особой отметки выехать не могут. Полицейские ближайших к Москве городов получили по телеграфу соответствующие указания, и поэтому одного из подозреваемых мы выследили здесь». Азаревич взглянул в окно и дважды стукнул концом трости в потолок кареты. Экипаж остановился. «Наш поручик неплохо провел время в местном борделе», — сыщик усмехнулся. «И по стечению обстоятельств он сейчас все еще там. После нашего с околоточным предварительного визита в это заведение его хозяйка так разнервничалась, что по ошибке дала заезжему гостю бокал с успокоительным, приготовленным для себя. Такое порой случается». Он пожал плечами, решив умолчать о том, сколько человек в действительности было задействовано в поиске подозреваемого и подготовке операции. «Так что вам остается только взглянуть на спящего и опознать его». «Конечно, конечно!» — Анинский нерешительно кивнул. «Вот только спящим-то я его не видел. Вдруг обознаюсь. Да и близорукость моя. Ах, только ради Зиночки!» Азаревич смерил его взглядом и вышел под дождь. Антрепренер с трудом поднялся с теплого места и последовал за своим провожатым. Они стояли перед двухэтажным зданием, над входом в которое висела изящная вывеска. Сквозь снова моментально залитые линзы очков Анинский сумел разобрать витиеватую надпись «Шляпная мастерская госпожи Шульке». Дверь была не заперта. Антрепренер озирался по сторонам. Они, похоже, действительно попали в шляпную мастерскую. В витрине на черных болванках пестрели элегантные и, без сомнения, дорогие шляпки. На длинных полках вдоль стены стояли большие бобины цветных лент и кружев, а из коробок, украшенных золотыми звездами, торчали большие разноцветные перья. За прилавком их никто не встретил, однако, несмотря на ранний час, в доме явно не спали. Где-то слышались голоса, возня, скрип, стук и звон, то ли чашек, то ли бокалов. «Аполлон Григорьевич, пожалуйста, поторопитесь», — услышал он голос Азаревича. Тот уже пересек мастерскую и открыл небольшую дверку в глубине комнаты. Звуки стали громче. Посетители прошли по длинному неосвещенному коридору и оказались в просторной светлой гостиной. Анинский опытным взглядом оценил обстановку. Сперва полутемная мастерская, затем мрачный коридор и, наконец, эта светлая гостиная с маленькими мягкими козетками, роялем и столиками для вина и фруктов. «Что ж, хорошие декорации. Редко где в провинции увидишь такую фантазию и вкус. Даже в Москве не уделяют столько внимания обстановке и внешним эффектам. А жаль». Аполлон Григорьевич вздохнул. Вдруг зеркальная дверь напротив них резко распахнулась, и в комнату ввалился всклокоченный крупный молодой мужчина. Из одежды на нем были только мятая белая рубаха и подштанники. Осоловевшие глаза его не выражали никаких эмоций, но весь вид все равно был довольно устрашающим. Следом за мужчиной в дверь впорхнула испуганная худощавая дама в изумрудном платье с турнюром, которое было застегнуто до самой шеи на мелкие жемчужные бусинки. «Должно быть хозяйка заведения», — подумал Анинский. Женщина, увидев Азаревича, заметно успокоилась. Тот чуть кивнул ей, и она исчезла за дверью. Незнакомец всего этого не заметил. Он, как показалось Анинскому, не понял даже, что в комнате есть кто-то еще. Повалившись на кушетку, он обхватил голову руками и глухо застонал, а потом протянул руку к маленькому и совершенно пустому прикроватному столику, словно что-то ища на нем. «Вам воды, поручик, или чего покрепче?» — спросил Азаревич. Человек вздрогнул и хрипло простонал. «Один черт! Во рту так пересохло, что языком не повернешь!» Воролов подошел к столу со сластями, наполнил фруктовой водой из графина хрустальный бокал и протянул его человеку в подштанниках. Тот долго с наслаждением пил, прерываясь на то, чтобы приложить холодную поверхность бокала то к лбу, то к виску. «Благодарю вас, господа!» Наконец проговорил он, разглядывая из-под опухших век Азаревича и Анинского. «Вино, видно, ударило мне в голову. Вчера перебрал. Мерд!» «Черт» по-французски. «Память отшибла напрочь. Поверите, только сейчас понял, где я. Да, прошу прощения. Мы знакомы?» Азаревич ему не ответил. Он обернулся и взглянул на Аполлона Григорьевича. Тот растерянно пожал плечами. «Все пошло не так», — подумал Анинский. «Бес его знает, этого ли я видел в театре с Зиночкой или другого. Похож или нет, не похож. Тот не такой был, этот растрепанный какой-то. Усы тоже. Нет, тот, кажется, помельче был». От волнения на лбу антрепренера выступила испарина. «Он или не он?» Аполлон Григорьевич изо всех сил напрягал память. Тем временем поручик, персону которого старательно изучал Анинский, сел, отставил бокал и сжал виски пальцами. «Вы, господа, поздновато явились. За окном-то, я смотрю, уже утро». «Нынешняя ночь удалась, не так ли?» — усмехнулся Азаревич. Офицер поморщился. «Несомненно. Но, увы, я ничего не помню. Голова как колокол гудит». Воролов снова покосился на Анинского. «А ночь с 1 на 2 октября? Вспомните-ка, ночь с 1 на 2 октября сего года, милейший». Азаревич навис над незнакомцем. Поручик вздрогнул и побледнел. Анинскому показалось, что офицер разом протрезвел, и в его глазах мелькнул испуг. Поручик вскочил, толкнул Азаревича обеими руками в грудь и на ватных ногах устремился к дверям. Анинский от неожиданности вскрикнул. Воролов схватил офицера за плечо, тот развернулся и попытался нанести Азаревичу несколько неуклюжих ударов. Воролов ответил лишь единожды. Поручик охнул и, схватившись за нос, снова упал на кушетку. Сквозь его пальцы тяжелыми каплями закапала кровь, пачкая кружево маленьких подушечек, лежавших тут же. «Отпустите!» — прохрипел офицер. «Мы все уладим!» Воролов отступил на полшага. «Кто вы? Что вам нужно?» Поручик вытирал разбитый нос рукавом рубашки. «У меня к вам дело по поводу событий 2 октября сего года», — повторил Воролов. Губы поручика задрожали. «Я все понял, господа. Позвольте объясниться». «Незамедлительно», — поднял его за воротник Азаревич. «Я же обещал вернуться. Я обещал жениться. Я непременно это сделаю». «Пароль д'онор, господа. Пароль д'онор». Слово чести. Беглец, шмыгая носом и вжавшись в спинку диванчика, тем не менее пытался принять на нем независимую и горделивую позу. На его пышных усах уже багровели капли спекшейся крови, но он этого не замечал. «Я не обманывал мадмуазель Ольгу! Наши чувства искренни и взаимны!» Его голос сорвался на фальцет. «Почему тогда сбежали из города?» «Вот ее бы и спросили, раз уж она вам все о нас рассказала!» Поручик попытался приосаниться и нарочито раскованно закинуть ногу на ногу. «Я спрашиваю вас», — процедил Азаревич. «Я на той неделе получил назначение в 217-й Ковровский полк. Выехать должен был 1 числа, но сначала я должен был объясниться с мадмуазель Ольгой. Мон дьё! Господи, ну должны же вы понять! Это же вы, все ее семейство, запретили мне появляться в ее доме. Но это ничего, знаете, это для нас ничего не значит. Слышите? Ничего!» «Не только слышу, но и вижу». Сразу в бордель изволили направиться. Поручик испуганно посмотрел на Азаревича. «Если вы ей скажете, то я буду все отрицать. Я же согласен. Я женюсь. Я ей обещал через месяц в отставку подать. Вы же за этим приехали. Вы... кто вы? Родственник? Слуга? Сыщик?» Но Азаревич уже потерял к своему собеседнику всякий интерес. Он посмотрел на Анинского, который все еще стоял, вжавшись в стену, и бросил ему. «Пойдемте, Аполлон Григорьевич». «А как же Зиночка?» — пролепетал антрепренер. «Зиночка?» — удивился в своем углу поручик. «Пойдемте, этого достаточно», — устало повторил Азаревич и направился к двери. Они прошли обратно темным коридором. Теперь смешков, голосов и возни уже не слышалось. В шляпной мастерской за прилавком стояла та самая дама в изумрудном платье. Сейчас ее плечи были укрыты полупрозрачной косынкой мышиного цвета. Она была явно взволнована, но старалась не показывать этого. По другую сторону прилавка теребил в руках какую-то модную вещицу из кружева и перьев мужчина в щегольской норфолкской куртке. При виде Азаревича и Анинского он положил шляпку на прилавок и вышел вслед за ними. У кареты незнакомец догнал сыщика. «Ваше высокоблагородие, что прикажете доложить начальству?» «Доложите в Москву, что господин Анинский подозреваемого не признал. Я, в свою очередь, в докладе наверх отмечу расторопность Ковровского полицейского участка. Благодарю вас. Вы были на высоте». Кивнув на прощание полицейскому агенту, который тут же взял под козырек, Азаревич запрыгнул в экипаж. «Все-таки это не он», — вздохнул у него за спиной антрепренер. «Не он. Тем не менее, Аполлон Григорьевич, со своей ролью в освидетельствовании личности вы, будем считать, справились. Так что позвольте поздравить вас с премьерой». И Воролов протянул руку, помогая Анинскому забраться внутрь. «Было бы с чем поздравлять. К чему мне эти незаслуженные овации?» — мрачно подумал антрепренер, утопая в мягком сиденье. Он всю дорогу более не проронил ни слова и лишь глядел сквозь залитое дождем окно кареты на то, как проплывает мимо серая грязная улица, ведущая к вокзалу.